Глава 14. Идеальная мелодия. Странные дела продолжались. Невеус чувствовал необъяснимое желание как-то порадовать свою пленницу. Чтобы она не вздыхала тихо в своей комнате, просто потому, что он ее туда отправил. Она чуть не коснулась его и чуть было не превратилась в ледышку. Невеусу очень не хотелось, чтобы такое произошло с Ерикой. Он привык к тому, что она рядом. Порадовать хотел, но понятия не имел, как. Он давно не общался ни с кем, сам не знал, что радует его. Видел только, как улыбаются девушки в деревне, когда им новые шубки дарят, да сапожки. Тут же вспомнил, как зябко ёжилась Ерика в лесу, как пыталась согреть дыханием свои пальчики. Да, новая теплая одежда точно ей пригодится там, куда он решил ее отвезти. В то место, которое нравилось ему самому. Единственное чувство, с которым он взрослел – чувство прекрасного. Ему нравилось северное сияние, простор величественной природы, красивые вещи, сделанные лучшими мастерами, и просто идеальные и симметричные формы. До появления Ерики он больше ни к чему не питал симпатии. Сначала он все сделал неправильно. Пленница только еще больше испугалась и даже успела почти замерзнуть в галерее. Он никогда не задумывался, неужели там действительно было так холодно. Потом он испугал ее своим превращением. Но потом она оттаяла. План сработал. Человечка оказалась на удивление проницательной и смогла оценить его подарок. Она стояла и с горящими от восторга глазами смотрела на северное сияние. Невеус сам не понял, когда он обнял Ерику. Он даже с удивлением осознал, что начал улыбаться. А в груди появилось новое ощущение, которого никогда не было. Если бы еще эта человечка не была такой любопытной. И все таки с ним что-то происходило, связанное с Ерикой. Но Невеус все еще никак не мог найти этому объяснение. Вот и сейчас он был на кухне, чувствовал приятный аромат готовящейся еды, странных плоских лепешек. Невеус смутно вспоминал, что он ел что-то такое в детстве, когда дом еще был многолюдный и живой. Но тогда не было такого удивительно приятного запаха и вкуса, который он даже не мог ни с чем сравнить. Он наблюдал за Ерикой и никак не мог понять, почему ему хочется снова подойти ближе к ней, как тогда, на вершине горы. Он думал об этом во время всего процесса готовки. Думал об этом, поедая вкуснейшие блинчики, как она их называла. Невеус решил, что пора серьезно подойти к этой загадке. В тот же день Невеус пошел в библиотеку, чтобы найти и перечитать одну из книг о проклятиях. Но в библиотеке неожиданно для себя снова столкнулся с Ерикой. Она мычала под нос веселую мелодию и вытирала пыль с книжных полок. Ему это совсем не мешало, пока он не подошел к стопке книг на столе, где должна была быть нужная книга, и не обнаружил ее. Всей стопки, а не только книги. «Где?» – спросил он, тронув Ерику за плечо, и предварительно убедившись, что надел перчатки. Она вздрогнула и приложила руку к сердцу. Невеус нахмурился. Он не хотел ее пугать. «Что где?» – распахнув свои ясные глаза, спросила она. «Тут лежала стопка книг. Мне нужна одна из них», – терпеливо объяснил Невеус. «Книги должны лежать на полках», – упрямо поджала губы Ерика. Ему показалось, что она все еще немного опасается его, но ради порядка рискнула не согласиться. Невеус столкнулся с дилеммой. Он все еще не хотел ее запугивать, но в то же время он хотел так же быстро и легко, как раньше, находить свои книги. «Не трогай тут ничего. Возвращай на те места, на которых оно стояло». «Я могла бы поставить книги по алфавиту». Она не спорила, ей, кажется, действительно казалось, что так удобней. «Или по категориям. Магию в один шкаф, историю в другой, сказки на отдельную полку». «Тут нет сказок», – отрезал Невеус. В фамильной библиотеке лордов-драконов не было таких глупостей. «Так есть же!» – воскликнула Ерика и показала какую-то книжку, выуженную из дальнего угла полки. В ней Невеус с удивлением узнал сборник сказок. И даже вспомнил, как их читала ему его мама. Невеусу еще в детстве казалось бессмысленным слушать истории, которых не было на самом деле. Он высказал это родителям, И это почему-то расстроило маму. А книга, видимо, отправилась куда-то в недра библиотеки. «Делай, что хочешь, но то, что лежит в стопках, не трогай. Поняла?» Ерика скисла, чем напомнила Невеусу мать в тот раз. Почему-то его это раздражало. Он прошелся вдоль полок, надеясь найти книгу. Но понимание, что он опять расстроил пленницу, зудело где-то в груди. Поэтому Невеус никак не мог сосредоточиться и просто скользил взглядом по корешкам. Что ж, Ерика это устроила, ей и искать. Невеус сказал человечке название, и та, на удивление, быстро нашла нужную книгу. Кивнув, Невеус ушел читать к себе. Только в своей комнате он вспомнил, что не поблагодарил ее. С другой стороны, зачем? Она теперь его, выполнять его поручение – ее обязанность. Ну и что, что она опускает уголки губ, ее ясный взгляд тускнеет, и она потом полдня песни не поет. Без этих песен даже лучше. В найденной с таким трудом книге ответов не было. Возможно, в самой Ерике таилась какая-то магия, о которой сама девушка не знала. Она же сирота, Невеус помнил. Возможно, ее мать была волшебницей. В любом случае, то, что происходило с Невеусом, скорее было чем-то хорошим, чем плохим. Так что можно было не торопиться с разгадыванием загадки, а, например, научиться контролировать и распознавать новые чувства. Вот сейчас Невеус не понимал, чего он хочет, и при этом его куда-то тянуло. Пойти к Ерике – глупости. Он не знал, что ей поручить, значит, зачем ему было к ней идти? Невеус встал, намереваясь сделать обход по замку. В одном из коридоров он услышал, как Ерика идет на кухню, опять напивая что-то себе под нос. Настроение у человечки снова было хорошим. Почему-то Невеуса это задевало. И вообще, разве это музыка? Возможно, Невеусу не нравилось именно то, что человечка фальшивила? Тогда рецепт простой. Нужно перебить ее песню нормальным произведением искусства. Невеус спустился в холл и сел за рояль. Он уже давно не подходил к инструменту из-за того, что тот замерз. Но теперь весь замок был отогрет, и рояль тоже. Невеус быстро настроил его с помощью магии, открыл крышку и начал играть. Музыка нравилась ему меньше, чем красивые вещи, но тоже была немного приятна. Поначалу Невеус играл машинально, так как делал это всегда. Идеально выверенно, но без эмоций. Но потом он начал понимать красоту той мелодии, что играл. Он начал экспериментировать. Давить на клавиши чуть сильнее или слабее. Замедлять или ускорять мелодию в разных местах. Он начал чувствовать, почему композитор именно на этих аккордах ставил крещендо, а не на соседних, например. Не понимал, но чувствовал, что так будет звучать хорошо, правильно. Когда мелодия закончилась, Невеус поражался сам себе. Впервые он почувствовал, как музыка, словно магия, рождается под его пальцами. И впервые сосредоточился настолько, чтобы перестать замечать все вокруг. Даже присутствие девушки, что стояла в конце холла за его спиной, он ощутил только сейчас.